внезапное обращение на «ты» ее ничуть не шокировало. Она даже нашла это вполне естественным, ведь они стали теперь такими близкими друзьями. «Марианна? Меня зовут Марианна Ма...» «Нет, я хочу знать только твое имя. Остальное я узнаю позже, если захочу. У сна не может быть ничего, кроме имени, а мне уже давно ничто подобное не снилось. Ты прекрасна, Марианна. Твой голос околдовал меня, а красота привела в восхищение». «Это правда?» — радостно спросила она. «Я нравлюсь вам до такой степени. Тогда скажите мне и ваше имя, господин Дени. Это же ужасно!» «Я знаю. Зови меня Шарль. Тебе нравится имя Шарль?» «Мне все равно. Я его полюблю, ибо это ваше имя». Он взял ее руку и стал покрывать поцелуями, незаметно поднимаясь от запястья к локтю и дальше к округлости плеча, освобожденного им от короткого рукава. Под его лаской по телу Марианны пробежал озноб, и она закрыла глаза, охваченные неописуемым счастьем. Ни за что в мире она не прервала бы его. С того момента, как она его увидела, у нее появилась непроизвольная уверенность в том, что это произойдет. Шампанское добавило в ее кровь достаточно пыла, чтобы погасить отвращение, которое она испытывала к мужчинам после злополучного опыта с Жаном Ледрю. К тому же и Шарль не был реально существующим мужчиной. Это просто сон. И у нее не было никакого желания проснуться, а хотелось только слушать, как пробуждаются в ее теле новые ощущения, требовавшие больше, чем поцелуи. Когда его рука скользнула по ее талии и осторожно опрокинула Марианну на подушке шезлонга, она испустила глубокий вздох и открыла глаза, чтобы увидеть прильнувшее к ней лицо Шарля. Но тут же закрыла, едва их губы соприкоснулись. Его поцелуи были легкие, как дуновение ветерка, однако в крови Марианны они постепенно раздували настоящий пожар. Сердце ее готово было выскочить из груди. Она задыхалась в объятиях Шарля, ожидая другие поцелуи, другие ласки. Не отрывая губ от ее рта, он прошептал: «Ты хочешь принадлежать мне? Скажи, хочешь?» Она ответила движением век и, обвив его шею руками, силой прижала к себе. «Здесь слишком светло», — шепнула она. «Пойдем». Он полуподнял ее и увлек к двери, за которой оказалась небольшая комната вся в голубом. Она благоухала жасмином, а белизна открытой постели едва угадывалась в этом приюте любви, освещенном только огнем камина. При виде кровати Марианна инстинктивно попятилась, но Шарль закрыл ей рот таким горячим поцелуем, что она чуть не потеряла сознание. Затем он повел ее к камину, опустился на низкий пуфик и посадил ее, как ребенка, себе на колени. Расстегивая великолепное розовое платье, он бормотал по-итальянски восхитительные нежные слова любви и покрывал поцелуями ее плечи, шею, грудь, по мере того, как они освобождались от кружев рубашки. Его ласки становились все смелей, но были так нежны, что Марианна вскоре забыла всякую стыдливость ради удовольствия слышать комплименты ее прелестям. Наконец он отнес ее, нагую и трепещущую, в постель, где оставил среди надушенных покрывал, чтобы несколько минут спустя присоединиться к ней. Засыпая двумя часами позже в объятиях Шарля, переполненная впечатлениями, удовлетворенная, Марианна подумала со счастливым вздохом, что пережитое сейчас не идет ни в какое сравнение с экзекуцией, которой она подверглась той памятной ночью в Риге. И это случилось не только потому, что она полюбила Шарля. Тогда как Джану Ледрю была довольно равнодушна и просто нуждалась в нем. Человек же, которому она так внезапно отдалась, стал ее подлинным возлюбленным в полном смысле этого слова. Именно этой ночью она перестала быть девушкой. Нежная любовь Шарля совсем иначе раскрыла бутон ее женственности, чем торопливая неловкость моряка. И теперь она поняла смысл слов «принадлежать кому-нибудь». Ничто и никто никогда не разлучит ее с тем, кто открыл ее для любви и для нее самой. «Я люблю тебя, Шарль», — прошептала она, целуя его шею, — «я твоя навсегда. Что бы с тобой ни случилось, куда бы ты ни поехал, я последую за тобой и буду любить тебя». Он приподнялся на локте и заставил ее посмотреть на себя. «Не надо говорить так, Кариссима Мия. Никогда не известно, что скрывается за закрытой дверью будущего. Я могу завтра умереть. А я последую за тобой, и мы все равно будем вместе. Ты не можешь себе представить, чем ты одарил меня этой ночью. Ты не можешь это понять, а я тем более, я принадлежу тебе, тебе одному. Обними меня, Шарль, обними покрепче». Тогда он снова овладел ею с неистовством, заставившим ее застонать, и снова она подчинилась его желанию. Затем он зашептал: «Это ты одарила меня, и ты же благодаришь, мео дольче амор, ты права. Ничто и никто не заставит нас забыть эту ночь. Теперь спи, поздно». Она послушно примостилась у его плеча и закрыла глаза. Все было хорошо. Все было просто теперь. Они любят друг друга. Кто может отныне помешать им всегда быть вместе? Разве он не вдовец? И впервые после той ночи в Селтон-Холле Марианна подумала, что и она тоже была вдовой. Неожиданно проснувшись, Марианна не могла сообразить, долго ли длился ее блаженный сон. Она разглядела в полутьме комнаты Дюрока, который говорил что-то на ухо уже сидевшему в постели Шарлю. — Что случилось? — спросила она сонным голосом. — Уже поздно? — Нет, успокойся. Еще только 3 часа, но мне надо ехать. Закладывайте карету, Дюрок, я сейчас приду. Он уже встал с кровати. Ощущая, что его отрывают от ее сердца, Марианна обхватила его за плечи. — Почему ты оставляешь меня? Отчего так быстро? Что произошло? Он нежно обнял ее и закрыл глаза поцелуями. — Ничего страшного. Но, дорогая, у меня жизнь тяжелая, беспорядочная. Я не хозяин сам себе, и время любви прошло. Срочное дело призывает меня в Париж, и ты должна отпустить меня. Но она не уступила. Этот внезапный отъезд среди ночи привел ее в ужас. Она попыталась догадаться о его причине. «Шарль, умоляю тебя, скажи мне правду. Ты заговорщик». Он с недоумением посмотрел на нее, затем рассмеялся, осторожно освобождаясь от обвивавших его шею рук. «Раз ты угадала, отрицать бесполезно. Это правда. Я участвую в заговоре. Но ты не в состоянии ничего изменить. А теперь будь благоразумной». Стоя на коленях посреди разоренной постели, укрытая шелковистой массой черных волос, она в отчаянии наблюдала, как он стремительно одевается. Она не ошиблась. Шарль ведет опасную тайную жизнь. Ей придется с этим примириться. В стране, где правит тиран, их любовь будет трудной. Но она сумеет ждать его, и если обстоятельства вынудят его к бегству, она последует за ним. Она проговорила нежно: «Обещай предупредить меня, если тебе будет грозить опасность. Я присоединюсь к тебе, если даже ради этого придется спуститься в ад». Он завязывал галстук перед стоявшим в углу высоким трюмо, но после ее последних слов повернулся и внимательно посмотрел на нее. В таком виде, на коленях среди скомканного шелка покрывал, нежной кожей, сверкающей золотом, в темной пышности ее волос, она волновала и восхищала, как языческая статуэтка. «Я тебе обещаю это», — сказал он серьезно. Затем с неожиданной суровостью добавил: «Ложись и укройся». Вместо того, чтобы послушаться, она потянулась со сладострастием мартовской кошки. «Зачем? Ведь так тепло!» Тлевшие в камине дрова вспыхнули высоким ярким пламенем. В одно мгновение Шарль оказался возле Марианны. «Потому что я должен ехать. И потому что ты еще соблазняешь меня, чертовка. А ну давай, быстро!» Полушутя, полусерьезно, несмотря на протестующие крики, он замотал ее в простыни и покрывало, оставив открытым только лицо, после чего, смеясь, обнял ее. «Вот так. Теперь будь умницей. Ты сможешь вернуться, когда захочешь. Карета в твоем распоряжении». «Но когда я снова увижу тебя?» «Скоро, я обещаю». «Ты даже не знаешь, что...» «Кто ты такая? Где ты живешь?» «Это не имеет значения. Дюрок найдет тебя и соединит нас снова. Прощай, мио дольче амор. Постарайся не простудиться, береги голос. Я люблю тебя». Он встал, стремительно пересек комнату и отворил дверь. Марианна остановила его возгласом: «Шарль, да? Будь осторожен, умоляю». Вместо ответа он улыбнулся, послал воздушный поцелуй и вышел. Только сейчас Марианне пришло в голову, что она абсолютно ничего о нем не знает. Она напрягла слух и, услышав затихающий шум кареты, тяжело вздохнула. Теперь она действительно осталась одна. С трудом освободившись от кокона, в который ее замотал Шарль, Марианна встала. Спать больше не хотелось, а оставаться в этом доме, ставшем после отъезда Шарля чужим и почти враждебным, не было никакого желания. Розовое платье казалось на голубом ковре, сверкающим отблеском зари. Марианна подняла его и в порыве благодарности прижала к груди. Ведь в этом платье она понравилась ему. Она никогда этого не забудет. Увидев свое отражение в высоком зеркале, она не смогла удержать жест удивления. Она осмотрела себя с головы до пят, но не узнала. Эта женщина с синевой под глазами, с припухшими от бесчисленных поцелуев губами, с вызывающе соблазнительным телом была она. Осторожно, словно боясь стереть следы страстных ласк Шарля, она погладила себя по бедрам, смутно догадываясь, что уже никогда не будет той простодушной девушкой, какой пришла сюда. «Теперь я стала женщиной», — подумала она с чувством торжества, «женщиной, полностью овладевшей своим оружием». И она была счастлива, ибо эта метаморфоза произошла из-за него и ради него. Легкий стук в дверь прервал ее самолюбование и заставил укрыться в спасительной сене покрывал. «Войдите», — сказала она. Из-за полуотворившейся двери показалась голова Дюрока. «Простите, что беспокою вас, но я хотел бы знать ваши дальнейшие распоряжения. До которого часа вы желаете спать?» «Я больше не думаю о сне», — заверила его Марианна, — «и я хотела бы сейчас же уехать в Париж». Да, но ночь еще не прошла, далеко не прошла. И такой холод. Пустяки. Лучше будет, если я вернусь. Я спрашиваю себя, что подумает господин де Талейран, если узнает, что я так поздно вернулась. Он никогда не поверит, что я всю ночь пела. «Само собой разумеется», — заметил Дюрок с безмятежной улыбкой. «Но мне кажется, что господин де Талейран надеялся на ваше позднее возвращение, даже очень позднее. Сейчас я приготовлю вам кое-что теплое и прикажу заложить карету». Сидя в увозившей ее в Париж двухместной карете, Марианна все еще размышляла, почему Талейран был так уверен, что она вернется поздно. Думал ли он, что Шарль уговорит ее петь гораздо дольше, чем это делал он? Или же хромой дьявол в своем безмерном коварстве предвидел то, что произошло? Он предвидел, что его друг будет пленен до такой степени, что Марианна со своей стороны будет так же покорена, что между ними вспыхнет любовь. Представляя ее Шарлю, хотел ли он одарить друга ее голосом, или же имел в виду и всю ее? «От подобного человека можно всего ожидать», — подумала она. Но размеренный ход лошадей постепенно привел ее к мысли о благодарности проницательному дипломату. Ему она обязана самой прекрасной ночью в жизни, ее первой настоящей любовью, ибо, оглядываясь назад после пережитого, Марианна поставила на надлежащее место ее любовь к Франсису Кранмеру. Ослепление, вскормленное романами девицы, естественное влечение очень юного существа к красивому молодому человеку. Она никогда не забудет, что это Талейран, вольно или невольно, бросил ее в объятия Шарля. Но теперь ей хотелось поскорее вернуться, даже если ей придется ради этого потерять уважение, она задаст князю волнующие ее вопросы. Необходимо, чтобы он сказал ей все, что знает о Шарле Дени. Совершенно новая для Марианны любовь требовала от нее полного слияния с любимым человеком. Она хотела жить его жизнью, если даже и особенно эта жизнь была опасной. «Обо всем должен рассказать Талейран», иначе она обратится к Доротее. Молодая женщина не могла не слышать разговоры об удивительном господине Дени. Снаружи был трескучий мороз. Окна кареты покрылись льдом. Но Марианна, укрытая меховыми покрывалами и благодаря заботам любезного Дюрока с грелкой под ногами, чувствовала себя удивительно хорошо, удивительно счастливой. Извинившись перед нею за невозможность самому сопровождать ее, Дюрок засыпал кучера наставлениями: не ехать слишком быстро, внимательно следить, чтобы лошадей не занесло на скользкой дороге, удостовериться по прибытии, что молодая дама беспрепятственно прошла к себе и так далее. Поэтому кучер ехал очень осторожно, особенно на крутых склонах, требовавших большого напряжения и внимания. Где-то в деревне церковные колокола прозвонили 5 часов. С другой стороны, поближе, им ответил призыв к утренней молитве. Очевидно, там был какой-то монастырь. Карета некоторое время катилась по ровному месту, как вдруг замедлила ход и затем остановилась. Удивленная Марианна нагнулась, очистила уголок стекла и увидела совсем близко широкую ленту реки. Это уже была Сена. Дверца кареты внезапно открылась, и внутрь заглянул кучер. — Надо сойти, мадам, — сказал он. — Мы должны переехать на пароме. — На каком пароме? Когда я ехала сюда, мы не переезжали на пароме. А вы ехали через мост Сен-Клу. Но его не подчиняют вот уже скоро 2 года, и когда сильный мороз, по нему опасно ехать. Лучше будет на пароме. Тогда поедем через Сюренс. Бросив взгляд на ссутулившуюся фигуру кучера, Марианна действительно увидела стоявшую неподалеку большую баржу. Но она казалась пустынной, а врывавшийся в карету ветер был такой ледяной, что юная женщина, вздрогнув, съежилась под своими покрывалами. «Еще слишком рано», — начала она недовольно. «Никто не перевезет нас в этот час. Вернемся и попробуем проехать по мосту». «Не беспокойтесь, мадам. Уверяю вас, что паромщик перевезет нас. Оно-то рано, но с той стороны уже ждут клиенты. Каждое утро паломники идут слушать мессу у тропистов в Мон-Валерьяне. Сойдите, пожалуйста. При переправе лучше, когда карета как можно легче». «Ну что ж, раз это необходимо», — вздохнула Марианна, с сожалением разрушая свое гнездышко. Она подобрала юбки, оперлась на руку, предложенную кучером, умолявшим быть осторожной и не поскользнуться на льду, и легко спрыгнула на землю. В тот же момент какая-то плотная ткань окутала ей голову.